бросить, в общем-то, банальную и снобистскую в самом дурном смысле этого слова мысль о том, что потребителями искусства являются околокультурные недоучки и образованные, располагающие досугом элита, и принять, что потребителем искусства должен быть народ, то исчезают все зачем и почему. И на месте хаоса возникает стройная система. Народ из чрева своего порождает искусство, а искусство, в свою очередь, оплодотворяет лоно народа. Так или примерно так рассуждал Акутагава Рюноске. Так он сделал свое третье открытие. Но было уже поздно. Глава 6. На далеком, вдруг придвинувшемся вплотную северо-западе, гигантская страна принялась за непомерную работу по преобразованию мира, выкорчевывая с корнем вековое невежество, изнемогая от разрухи, сквозь голод и холод, сквозь толщи предрассудков и заблуждений, пробиваясь к фантастическому будущему. В Китае бушевала революция, возглавляемая Сунь Ятсеном. Огромные народные массы поднимались против засилья иноземцев и собственных генералов-милитаристов. Национально-революционные войска штурмовали города Северного Китая, занятые маньчжурским диктатором, ставленником японской военщины Джан Цзолином. В Японии правительство, напуганное стремительным ростом социалистических настроений среди рабочих, издало закон об опасных мыслях. И одновременно рост мощи и международного авторитета советского государства вынудил правительство восстановить дипломатические и торговые отношения с Советским Союзом и вывести войска с Северного Сахалина. И тут же глава правительства, генерал Танака, всеподданнейше поверг к стопам императора секретный меморандум, из которого следовало, что для Японии существует необходимость вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной Маньчжурии. Акутагава не дожил до продолжения. Все это было впереди. Мукденский инцидент и антикоминтерновский пакт, Перл-Харбор и битва на Волге, лагеря уничтожения, отряды генерала Исии и атомный грипп над Хиросимой. Но кровавые отблески грядущих потрясений уже дрожали на лице планеты. И он, утонченный, эрудированный и глубоко невежественный в политике художник, с тревогой вглядывался в них, пытаясь понять, что они предвещают. Громы исполинских классовых столкновений дошли наконец до его сознания. И каким же маленьким, каким ничтожным показался он себе со своими метаниями и поисками в горних высях чистого искусства. Он уже знал, что своим третьим и последним открытием вынес приговор самому себе прежнему и мечтал только удержаться на ногах. Он писал: «Шекспир, Гёте, Тикамацу, Монзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породивший их лоно, великий народ не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр». Он заклинал себя: «Акутагава Рюноске! Акутагава Рюноске! Вцепись крепче корнями в землю! Ты тростник, колеблемый ветром! Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются, только стой крепко на ногах». Он утверждал, убеждая себя: «Конечно, я потерпел неудачу, но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева — частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне». Он чувствовал себя все хуже и хуже. Сказывались годы напряженной работы, мучительные болезни, вечный ужас перед сумасшествием, неотвратимо, как ему казалось, унаследованным от матери. Но главным все-таки было другое. Страх перед одиночеством с необычайной силой охватил его. Он понял, что висит в пустоте. недавние друзья, превратившиеся в благополучных литературных деляг, претили ему. Возможность